Когда в дверь постучали, а Елена сначала вооружилась кочергой, а потом открыла дверь. Так-то оно спокойнее будет. Но курьер из городской управы, стоящий на пороге, совершенно не подходил на роль злодея. «Лайри Рикер?» «Ее нет, я за нее». «А вы кто?» «Лайри Авельен». На лице парня выразилось облегчение. «Тогда это можно отдать вам». Конверт перекочевал из рук в руки, курьер чуть поклонился и сорвался с места. А Елена проводила его недоуменным взглядом и распечатала письмо. Лори Ирен очень просил ее и Рошера прибыть в управу. Чем скорее, тем лучше. Ну, Рошера она с собой не возьмет, а сама сходит обязательно. А Елена строго-настрого наказала Магрид сидеть здесь до завтра, никуда не высовываться, если она не хочет повторить судьбу коллеги. И ушла. Посмотрим, что хочет сказать градоправитель.